«Нет, ребятки, никого мы сюда приводить не будем». У входа в зал стоял Кузьма. Одной рукой он прижимал к себе Ингу, зажимая ей широкой ладонью рот так, что над коричневой татуированной пятерней были видны лишь огромные перепуганные глаза. А второй... «Брось пушечку, старшина, брось!» Ласково журчал голос старого гладиатора. «Не ровен час, в щенка своего попадешь». Кляня себя за доверчивость, Игорь положил автомат на пол и оттолкнул его ногой в сторону. «Во, молодец! И остальное сложи аккуратненько. И шпажонку не забудь. Знаем мы, как ты с этой железякой обращаешься. Братец твой пустой?» «Пустой. Отпусти женщину, Кузьма, поговорим». «Ничего, потерпит. Так поговорим». «Чего ты хочешь?» «Чего?» Кузьма опять пьяно хихикнул и шевельнул стволом автомата пеленку, прикрывающую лицо спящего малыша. «Всего. Вы, братцы, сейчас мне все объясните. И как двери эти открывать-закрывать, и все остальное. Зачем это тебе?» «Пожить хочу спокойно, на старости лет. Вот зачем. А то 25 лет живу уже как собака. Ни дома, ни бабы путевой. Даже пожрать толком нельзя. А тут, говоришь, и жрачки полно, и выпивки, и не побеспокоит никто. А бабы... Поделим бабу, а, старшина? Ты, допустим, почетным дням будешь ее жарить, я по нечетным. А братик твой придурочный не в счет». «Ну давай, старшина, кинься на меня. Кинься, чтобы я с чистой совестью тебе в брюхо пулю всадить мог». Игорь действительно готов был броситься на оборотня, но Антон удержал его. «Ты же видишь, что он тебя провоцирует». «Правильно, провоцирую». Кузьма растягивал рот в щербатой улыбке, но глаза у него были совсем невеселыми. В глазах гладиатора стоял страх. «Врешь ты все, Кузьма». Князев-младший держался за какую-то скобу на металлическом щитке, вделанном в плексиглас, окрашенную в красный тревожный цвет. «Тебе же бутылки водки за глаза хватило. Что ты один тут будешь делать? Через неделю сбрендишь и чертиков зеленых ловить по углам будешь. Скажи честно, тебе приказали с нами пойти?» Глаза гладиатора заметались, и улыбка чуть поблекла, но он по-прежнему продолжал крепко держать Ингу со спящим ребенком на руках. «Догадливый какой!» — протянул он. «Умница прямо! Ты ведь сам раскололся, Антоша, когда тебя мозголом и ланистины принялись крутить. Не помнишь? Куда тебе, хлюпику, против силы?» «Это правда?» — повернулся Игорь к брату. «Правда», — сник тот. «Я уж не знаю, гипноз это был или что, но про то, как открыть дверь, они от меня ничего не узнали. Вернее, половину только про карточку. Код я им не сказал. Вернее, переврал. Это легко было, ты же помнишь, как я эту считалочку в детстве ненавидел. Вот и придумывал всякие свои варианты». Антон помолчал, задумчиво покачивая красную ручку. «Да и прорваться сюда без сопровождающего слабо им оказалось, ты сам знаешь. Ведь не к Первомайской отряд ланисты ты вел. Я сразу понял, а сюда. Что им на Первомайской делать? У покойного главаря Черкизона с батей любовь с интересом была. Да и другие пути туда есть, обходные. А институт, такой пирожок, пальчики оближешь. Не терпелось Михаилу Сергеевичу все своими глазами увидеть. Но сюда теперь обычному человеку не пройти. Твари считают эту территорию своим логовом и охраняют до последнего. А как же Балагур с Федотовым?» «Это давно было. Твари тогда еще не дошли до нынешнего градуса ненависти к человеку. Сейчас они не рискнули бы. Ты же сам рассказывал, с каким конвоем тебя до Партизанской доставили. И то одного потеряли». «Братцы-кролики!» — подал голос забытый Кузьма. «Ква болтать! У меня уж палец устал на спусковом крючке. Давайте решать, что делать будем». «Что делать?» — вздохнул Антон. «Что тут решать? Все уж решено». Он потянул красную ручку вниз, как стоп-кран в вагоне, и тут же пахнуло отвратительным смрадом, от которого у всех запершило в горле и заслезились глаза. Замигали красные огни, оглушительно взвыло, разбудив малыша, присоединившего к ней свой тоненький голосок, сирена. «Стой!» — истошно завопил Кузьма, запоздало сообразив, что что-то пошло не по плану. «Стой! Закрой! Закрой!» Но было поздно. Целая секция толстенной стеклянной стены, роняя с нижней кромки комья присохшей грязи, медленно, но неумолимо ползла вверх, открывая изолированную доселе от остальной части зала вольеру. Тварь словно только этого и ждала. Взвыв на высокой ноте, она ужом ввинтилась в узкую щель под стеной, не дожидаясь, когда та остановится. При ее субтильной, на первый взгляд, комплекции это оказалось очень просто. А в следующий момент она уже прыгнула, бросив вперед все свои 150 килограммов мышц, когтей и зубов. Инга потеряла сознание при первом акте этой трагедии, повиснув всем своим телом на руке запаниковавшего Кузьмы. И тот, разрываясь между противоречивыми желаниями, все же выбрал оборону, бросив свою жертву. Он был молодцом, этот Кузьма, отличным служакой когда-то. Он даже успел выпустить из автомата очередь и даже попасть в тварь, сбив ее на пол. Но на этом его везение кончилось. Автомат выплюнул еще несколько пуль, и его заклинило. Матерясь, Кузьма дергал рукоять затвора, пытаясь выбросить роковой патрон, когда окровавленная тварь вскочила на ноги и без подготовки, как пружина, взвелась в воздух. Душераздирающий вопль, казалось, заглушил сирену. «Хорошо, что Инга без сознания», — подумал Игорь. Стараясь не глядеть в ту сторону, откуда доносился хруст костей, он потянулся за автоматом, но Антон опередил его. «Без оружия», — наступил он ногой на ствол, не давая брату поднять калашников с пола. «Она тебя не тронет». И Князев-младший опустил автомат, про себя заклиная тварь успокоиться. Закрыл глаза, стараясь представить себе ее, потом открыл. И чуть не заорал от ужаса. Тварь стояла над Ингой, по-прежнему лежавшей без сознания. Вернее, при падении неумело свернутые пеленки рассыпались, и голенький теперь Игорек лежал на спинке, гугукая и беззубо улыбаясь кошмарной окровавленной морде, нависшей над ним. Одного лишь движения страшных челюстей было достаточно, чтобы животное перекусило младенца пополам. Но оно медлило, разглядывая невиданное ранее зрелище. «Все пропало!» — простонал про себя мужчина. «Что же делать? Я не успею!» «Тихо!» — едва слышно прошелестел Антон, кладя руку ему на плечо. «Смотри!» И Игорь замер. Тварь, высунув длинный розовый язык, осторожно лизнула человеческого детеныша. «Это ведь твой сын», — улыбнулся брат, когда тварь убралась обратно в вольер зализывать раны. Стекло опустилось, а сирена стихла. «Новый повелитель тварей».